Я тоже принюхался, но ничего не почувствовал. По небу плыли облака, закрывая тенями луну. «Если здесь долго живешь, начинаешь угадывать погоду по запаху», — сказала Рейка. Когда мы вошли в рощу, где стояли домики персонала, Рейка попросила меня подождать. Направилась к одному дому и позвонила в дверь. Вышла хозяйка, перебросилась с Рейка парой слов, посмеялась, а потом вынесла из дома большой полиэтиленовый пакет. Рейка сказала спасибо, попрощалась и вернулась ко мне. «Вот, виноградом угостили». Рейка показала мне полный пакет. «Любишь виноград?» «Да». Она достала верхнюю гроздь и протянула мне. «Он мытый, можно есть просто так». Я на ходу ел виноград, выплевывая шкурки и косточки на землю. Он оказался очень сочным. Рейка не отставала от меня. «Я немного учу их сына играть на пианино и получаю взамен всякие разности. Хорошие люди. Недавно угостили вином. Кое-что покупают мне в городе». «Я хочу услышать продолжение вчерашней истории», — сказал я. «Хорошо», — согласилась она. «Вот только если мы будем возвращаться каждый вечер поздно, Наока нас заподозрит. Ну и пусть. Все равно мне хочется узнать, что было дальше». «Окей. Только давай где-нибудь спрячемся. Сегодня что-то прохладно». Она свернула перед теннисными кортами, спустилась по узкой лестнице и вышла к веренице складов. Открыла дверь ближнего, вошла и включила свет. «Добро пожаловать! Правда, здесь ничего нет». Внутри ровными рядами тянулись лыжные комплекты. Сами лыжи, палки и ботинки. Здесь же на полу лежали мешки с посыпкой, лопаты для чистки снега. Раньше я часто приходила сюда играть на гитаре, когда хотелось побыть наедине с собой. Уютно, правда? Рейка уселась на один мешок и предложила мне сесть рядом. «Ничего, если я немного подымлю. На здоровье», — ответил я. «Только это никак не могу бросить», — скривилась Рейка и со вкусом затянулась. Я подумал, ну кто еще может так смачно курить? Я ел одну за другой виноградины и складывал косточки и шкурки в жестяную банку, ставшую нам пепельницей. «На чем я вчера остановилась?» «На чем-то вроде... В ненастную ночь я взбиралась по отвесной скале за гнездом ласточки». «Ты такой забавный, когда шутишь, а лицо серьезное», — восхищенно сказала Рейку. «Я начала давать той девочке уроки по субботам». «Точно». «Правильно», — сказал я. «Если всех в мире разделить на способных и неспособных учить других людей, пожалуй, меня можно причислить к первым», — сказала Рейко. «Хотя в молодости я так не считала, и на то были свои причины. Но с возрастом я научилась разбираться в окружающих меня вещах, и теперь могу так сказать, я умею учить других, и весьма неплохо». «Я тоже так думаю», — согласился я. «Я намного терпеливее к посторонним, чем к самой себе. И куда проще раскрываю положительные стороны других людей, чем свои собственные. Такой вот я человек. В общем, существо наподобие чиркалки спичечного коробка. Хотя отношусь к этому спокойно. Лучше первоклассная спичечная коробка, чем второсортные спички. Я стала так рассуждать, если не изменяет память, именно после встречи с той девочкой. В молодости у меня было несколько учеников, но подобные мысли в голову не приходили. И только начав преподавать ей, я впервые задумалась. Вот, оказывается, как неплохо я умею учить людей. Так успешно продвигались наши занятия. Я, кажется, говорила вчера, что техника у нее была посредственная. Музыкантом она становиться не собиралась, что облегчало мне работу. В школе ей было достаточно получить минимальные оценки, чтобы автоматически поступить в институт. Грызть гранит науки ей не хотелось, к тому же мать просила особо не усердствовать. Я и не пыталась на нее давить, потому что с первой встречи поняла. Заставлять ее что-либо делать бесполезно. Общительный ребенок, но делает только то, что хочет. Тут первым делом нужно дать ей возможность играть произвольно.